Разумеется, я не собирался просто сесть и ждать Айзена, чтобы архипредатель всеяблича сварганил из меня новую ступень эволюции пустого. Не собирался я, впрочем, и пытаться стать естественным аранкором. Сперва я вспомнил свою вполне работающую теорию о ниточках и их длинах. Если я полностью закончен, но мне не хватает длины нити, то ее нужно просто увеличить и пришить новые фрагменты к нити. Это был наиочевиднейший способ стать более сильным вастерлордом. Так-то оно просто, учитывая мою теперешнюю поглощаемость духовных частиц, то для развития мне, наверное, даже жрать никого не придется, просто помедитирую в глубокой пещере и наберусь духовной силой из окружающей среды и за ее счет разовьюсь. Но вот как увеличить длину нитки, а? Я на самом деле довольно долго маялся с этим вопросом, но таки нашел ответ. Итак, мне нужно расширить свой потенциал. Во-первых, мне стоит налечь на изучение собственных способностей. Я ведь задолго до встречи с Кармилой обнаружил, что они тем сильнее, чем четче я их понимаю. Благо где-то полшажочка в этой области я таки добился, не зря же я проводил все эти жуткие опыты с дезертирами, еретиками, лжецами, нечестивцами, военнопленными. Короче, если быть честным, то над всеми, кто под руку попадался, я сделал большой шаг вперед по изучению физиологии пустых, пониманию их биохимии, как бы этот термин не был ироничен в отношении неупокоенных призраков умерших, строение их тел. Я придумал множество более совершенных стимуляторов и ядов, но весьма пассивно их использовал, в том числе проявлял пассивность в их использовании на себе, хотя какое-то время назад использование стимулятора спасло мне жизнь в схватке с пятой дланью крови. Что же, эту оплошность, в смысле пренебрежения моей основной способностью, я могу легко исправить, а вот мою безалаберность в изучении двух других будет куда сложнее одолеть. Эмпатия и укрепление тела, казалось бы, две простые и завершенные способности, только вот, в той же схватке с Перфием я сумел сделать что-то вроде силовых когтей, мои когти засветились, когда я атаковал, и атаки получились куда мощнее, а я ведь даже не пытался повторить этот феномен более. Во-вторых, мне необходимо преобразовать собственное сознание. Звучит жутко, да, но такова реальность духовного мира. Хочешь быть сильным, закаляй дух. Я ведь и пришел сюда, потому что отказался идти по чужому пути, хотя он и был мне приятен, как и общество этого другого. И ведь это не Лиил натолкнуло меня на правильную мысль. Все пустые стараются поступать так, как сами считают правильным. И что я делаю теперь? Строю чужую землю под чужие идеалы. Да, я вкладываю в это свою душу, делаю так, как считаю это нужным, не упускаю собственную выгоду и не отхожу от своих целей. Но я ведь делаю это не для себя. Не для себя я выводил на чистую воду всех здешних лжецов, не для себя создавал инквизицию, не для себя откармливал этих полсотни лбов, не для себя сдерживал свои исследовательские и гастрономические аппетиты. Это все было сделано для другого. Да, мне нравится тот, для кого я батрачил. Да, я не упущу возможность в будущем использовать Нелу в своих грядущих планах. Да, само преобразование этих земель в псевдоутопию определенно входит в мое желание принести в мир перемены и сделать его лучше. Но я сделал все это не для себя. Мне позарез нужно сделать что-то очень эгоистичное и полностью в моем духе. Осуществить старую мечту. И в-третьих, мне нужно покинуть свою зону комфорта. Я уже черт знает сколько времени побеждаю врагов, которые в лучшем случае чуть-чуть до меня не дотягивают. И это я про время до моего возвышения. Я слишком долго выбирал легчайший, но длинный путь. Пришло время пойти по короткому, но полному риска, опасности и непредсказуемости. Я же в мире сине наживу, или погулять вышел. И да, если напрячь память, то я еще только-только найдя Беллатрикс задался одним вопросом. Что будет, если я сожру вастерлорда уже сам будучи вастерлордом? Итак, толпа готова слушать, и я продолжаю речь. Но, друзья, разве наша миссия с успехом сдана? Мы уничтожили преступников, лжецов, захватчиков, но разве мы искоренили преступление, ложь, вторжение? Разве сложим мы сейчас оружие и присоединись мы к мирным жителям поселений, то всходы преступления, лжи и вторжения не будут у нас под носом спустя считанные мгновения? Толпа притихла. Хорошо, их внимание у меня. Пессимист наверняка бы сказал, что невозможно достичь идеала. Мы не сможем сделать так, чтобы все осталось в нынешнем, наилучшем за все время состоянии. Что же, увы и ах, я не смогу убедить вас в том, что это полная ложь и несуразица. Я не верю в вечность, посему и сею перемены. Однако есть в этом пустынном измерении одна фигура, которая неумолимо приближает крах того мира, который мы с вами только что построили. Я говорю, конечно, о Архарнакикавиусе, который, не понимая иронии, называет себя кровавым лордом. Именно он вдохновлял наших амбициозных соотечественников свергнуть госпожу Нил-Лиил и самим занять ее трон, а после этого сеять раздор и тиранию. Именно он был автором тех жестоких учений, по которым группировки адьюкасов без жалости убивали любого неспособного дать отпор. Именно из-за его фигуры находились дельцы, готовые пойти на обман, чтобы заполучить силу здесь за счет невинных агнцев, а после использовать ее в беззаконных кровавых песках нашего соседа. И кто, если не он, повинен в том, что мы долгие годы были вынуждены вытравливать с этой земли эту захватническую шваль? Так я спрашиваю вас, мои братья и сестры по оружию, инквизиция, созданная мною, но принадлежащая госпоже Нил-Лиил, храбрые воины, стоящие на защите идеалов мира и отказа от насилия, зная все это, зная лицо виновника всех наших бед, зная, кого вы можете убить, чтобы сохранить созданный вами мир, что вы сделаете? Останетесь здесь или пойдете в кровавые пески? Выберете ли вы спокойную жизнь, зная, что она не продлится долго, либо же отправитесь со мной в крестовый поход? Да, крестовый поход, крестовый поход, крестовый поход. Смерть Архарнакукавиусу, смерть кровавому лорду, за госпожу Нил-Лиил Туадиршванг, за идеалы и жизнь ее. Да здравствует лорд-инквизитор Василиском Физбена Гаргона, самый ярый и благочестивый поборник идеалов госпожи Нил-Лиил. Ах, какое греховное, темное и неописуемо приятное чувство. Интересно, так чувствовал себя тот архиепископ, благословляющий первых крестоносцев на их поход? Не пристраститься бы мне к этому. Примечание к части. Решил таки сделать в истории таймскип. Ну, не думаю я, что вам будет интересно читать о новых драках придуманного мной героя с придуманными мной злодеями, а давать Васе апофеоз после 2,5 сильных адьюкасов было бы вообще глупо. Гримджа уже в оригинале 1000 адьюкасов сожрал, с чего это наш змей должен меньше есть. Глава 16. Примечание к части. Ввел термин «поколение вастерлордов». Тут продолжение мысли из 14 главы. 1е поколение – это Бараган, 2е поколение – это пока только Нил-Лиил, 3е поколение – ну, сами увидите. Глава 16. Кровавые пески. Пусть льется кровь, крошатся маски и обрываются жизни. Вопреки опасениям и мрачным ожиданиям Василиска Амфисбены Гаргоны, Кармилла Батари, прозванная в народе кровавых песков кровавой графиней, была все в той же степени жива и даже больше, чем когда-либо на коне. Уход, возможно, сильнейшего адьюкаса группы и непревзойденного сенсора нисколько не улучшил положение кровавого графства, или его тлеющего остова, но удивительно отрезвляюще подействовал на саму кровавую графиню. Кармилла пришла к почти тем же выводам, что и Василиск. Во-первых, ей нужно приобрести больше независимости от других, а во-вторых, для достижения ее цели необходимо внести жертвы. Разумеется, она не стала распинать своих оставшихся последователей на жертвенных алтарях во славу каких-то темных и злобных сущностей. Реалии Уикамунда вообще быстро прививают обитателям мира недвижимого полумесяца острый атеизм и скептицизм. Вместо этого Кармилла стала действовать умнее. Сперва она отправилась в лес Миносов и на скорую руку сколотила себе армию слабых адьюкасов. Сразу после этого ее весьма небольшая группировка напала на новоявленную длань крови, Вассара Кандра. Обе группировки понесли, мягко говоря, тяжелые потери. К Архарнакукавиусу на поклон пришел уже заместитель Кандра, сообщив, что его господин погиб, сражаясь, при этом прихватив с собой в забытье и назойливую летучую мышь, а собакоподобный адьюкас сбежал с тяжелыми ранами. Более никто в той бойне, кроме него и беглеца, не выжил. Кавиус казнил выжившего заместителя да поставил жирную точку в этой маленькой войне. Кармилла Батари мертва, Василиском Физбена Гаргона с позором сбежал. Более на его землях не осталось никаких влиятельных революционеров, способных пошатнуть его авторитет. Как приятно быть феодалом в спокойной политической обстановке. Следом за этими событиями все дела Кавиуса пошли в гору. Революционеры стали пропадать, будто их песок более не держал. Часть испарялась насовсем, а другая часть добровольно присягала ему на верность. С вольными группами происходило примерно то же самое, только в меньших масштабах. У Архарнакукавиуса стало больше подчиненных и союзников, чем врагов. А в реалии Хуекамунда эта ситуация является самим олицетворением голода. Брать свою объединенную армию и выслеживать остатки крыс и оленей не было никакого смысла. Дичь бы быстро окончательно перевелась, и остаткам армии не оставалось бы никакого питания. Сперва Эрхарнак прибегнул к классической стратегии скучающих правителей пустых, стал стравливать своих подчиненных, чтобы выявить сильных, отсеять слабых и при этом не оставить никого голодным, а себя – скучающим. Однако сокращать собственную армию в более чем 4 раза он посчитал слишком кощунственным. Необходимо было найти новое решение, и оно нашлось. Птичка нашептала ему, что совсем недалеко от него находится владение одного полоумного вастер-лорда, разводящего у себя под боком своры завистников, разбойников и лжецов-подхалимов. Дело было за малым – выбирать почти наугад командиров армии захвата и отправлять их в ту сторону. А после этого нужно будет просто подождать, когда к нему с раболепным поклоном приползет Нил-Лиил Туадершванг. Да, помнится, во времена его становления это четырехногая оставила ему весьма обидное оскорбление. Ну, ничего, она ему подсказала в выборе титула, всего то за клятву верности он ее простит и даже, возможно, разрешит стать его ездовым животным. Все шло прекрасно. Будь в Уикамунда сутки, он бы мог похвастаться каждодневными смертельными боями ему на потеху, верные ему армии отправлялись в завоевательный поход, оставалось только ждать победы, делать ставки в поединках, додумать над новыми способами убийства времени. Убийство времени. Не пора ли ему бросить вызов самому Барагану Луизербарну, кровавый король? Как же красиво звучит. Нет, сперва нужно найти эту гадюку, Василиска Амфисбену Гаргону. Он еще не отплатил ему за смерти 4 его дланей крови. И именно в момент, когда Эрхарнак Кавиус был на вершине своего мечтательного величия, капкан, поставленный якобы давно почившей кормилой батареи, захлопнулся. Сперва стоит рассказать, как она вообще инсценировала свою смерть и чем занималась все это время. На самом деле все было весьма и весьма просто. Василиска, кроме полезного совета и обезглавленного трупа Дьюкаса, оставил после своего ухода нетронутыми свои небольшие запасы ядов, оставленные для проверки долговечности смесей, а также просто на всякий случай. Кармилла была крайне сильным адьюкасом, и для нее не составляло труда вырезать две группы слабаков, даже при том, что одна из них была де-юре на ее стороне. В процессе театральной бойни один из адьюкасов был отравлен галлюциногеном и отпущен во свояси, а остальные свидетели устранены. У нее вновь осталось 5 адьюкасов, в том числе Сирью. Сирью, как наивернейшая, наисильнейшая и наиполезнейшая из ее последователей, была оставлена при себе. Остальные 4 же были разосланы по другим группам революционеров. Революционерам был дан простой приказ – присоединиться к Эрхарнаку Кавиусу или же умереть. Что удивительно, в случае отказа убивали их злейшие враги кровавого лорда. Так у Кармиллы батареи исчезло 3 верных адьюкасов, зато появились первые свои люди в стане врага. Затем дела пошли еще более гладко. Сирью, то ли от последствий давних экспериментов, проводимых над ней, то ли от душевной травмы, оставленной Василиском и паукоподобным уродом, научилась буквально по запаху вычислять лояльность и намерения пустых. Кармилла стала быстро набирать себе верных последователей и поступать с ними так же, как и с первыми 4 адьюкасами. Число ее тайных агентов в стане кровавого лорда резко увеличилось. Также, за счет тех, кому захотелось оставить при себе свою независимость, выросла и личная сила Кармиллы и ее верной слуги Сирью. Приближался момент ее апофеоза, как бы выразился Василиск, этот не в меру умный и излишне осторожный змей. Разумеется, это она, кровавая графиня, через 3 руки нашептала Эрхарнаку Кавиусу отсылать войска для захвата территории соседнего вастер-лорда. Гениальная идея Кавиуса касательно боевых соревнований могла стоить Кармилле немалого военного потенциала, что было недопустимо на финальной стадии ее длинного плана. Кроме того, как можно было упустить такую возможность насолить ее бывшему соратнику? Конечно же, она не намеревалась отправлять своих бойцов в далекие дали на чужую войну. Каждая захватническая армия, верная лично ей, сворачивала с пути к вастер-лорду и прибывала в ее тайное убежище через лес Миносов. Таким образом Кармилла Батари скапливала себе тайную армию, сопоставимую по размерам с вражеской, в потенциале сопоставимую. Прятать что-то столь большое и прожорливое было задачкой не из легких. Усугубляло ситуацию то, что адьюкасы Эрхарнака продолжали рыскать по кровавым пескам в поисках новых врагов, а ведь они даже не догадывались, что истинные и давние враги находились у них под самым носом. От соблазна напасть на Эрхарнака Кавиуса всеми своими силами Кармилле пришлось быстро отказаться. Ее армия пополнялась беспрерывно мизерными темпами благодаря молодым адьюкасам, однако Эрхарнак Кавиус вскоре отказался от отправки новых войск на завоевание, посчитав, что уже отправил достаточно. Он-то не получал доклады разведки и не знал, что половина его войск теряется по пути, а вторая мрет как мухи на чужой земле. А вот у Кармиллы шпионы во всех важных местах были. Итак, пришло время для часа X. Разведчики на чужой земле сообщили, что последняя группа бойцов Кровавого Лорда была уничтожена, а также уже давно давала тревожные сообщения, что лидер тамошнего пролояльного движения слишком уж похож на ее старого знакомого, Василиска Амфисбену Гаргону. Стоило поторопиться, если она хочет сама разобраться со своим архиврагом. И вот, формально ее войскам в стане врага был в подавляющем большинстве виден боевой стимулятор типа Берсерк. Забавно, ведь создатель этой адской смеси даже и не догадывался, что продает свои изделия через третьи руки давнему знакомому, которому когда-то был готов услужить лишь за спасибо. Платили ему, кстати, подопытными. Около 30% армии Кавиуса сошли с ума и начали кидаться на всех, кто пребывал поблизости. Это была неожиданная, смертельная и самоубийственная атака. Никто из четырех верхних дланей крови не погиб, не погиб и сам Архарнак Кавиус, что было ожидаемо. По крайней мере, это сократило разрыв в силах между ней и врагом, а также число ртов, которые ей придется кормить, когда она одержит победу. Итак, конфликт между Архарнаком Кавиусом, Кровавым Лордом и Кровавым Графством, ведомым Кармиллой Батари, Кровавой Графиней, а также Василиском Амфисбеной Гаргоной, ныне зовущимся лордом-инквизитором и ведущим свою армию на крестовый поход против архивдохновителя всех бед, вышел на свой законный эндшпиль. Вскоре армии двух лидеров, очень любящих слово «кровь» в названиях, столкнутся в кровавой сече, а чуть позже к ним присоединятся полсотни фанатиков, страстно желающих кровопролития во славу вселенского мира. Пора бы и ставить ставки. Распределение сил в конфликте. Кровавый лорд Архарнак Кавиус и верные ему адьюкасы. Лидер. Архарнак Кавиус, вастер-лорд начала Триго периода. Младшие командиры. Длани крови, первая длань крови, Крантир Гелитима, вторая длань крови, Зермес Вради, третья длань крови, Шарнаперис, четвертая длань крови, Милнер Люкс. Остальные четверо дланей либо были убиты в суицидальной атаке агентов, либо переметнулись на сторону противника. Один сбежал. Число рядовых членов. 178 адьюкасов, плюс 16 адьюкасов-претарианцев. Кровавое графство. Лидер. Кармилла Батари, адьюкас предельного ранга. Младшие командиры. Сирью Юбикитас, адъютант кровавой графини, также большое количество присягнувших на верность графине адьюкасов, ведущих свои группировки. Число рядовых членов. 79 адьюкасов, 21 адьюкаса одноразовой пешки, 45 гиллианов живых щитов. Очистительная инквизиция Нил-Лиил Туадершванг, лидер. Василиском Фисбена Гаргона, вастер-лорд новейшего Триго периода. Младшие командиры. Беллатрикс фон Барнир, леди-навигатор и адъютант Василиска, Моргана Мист, леди-эксплоратор и адъютант Василиска, инквизиторы. Таргус Швайр, Нирвал Лавн, Китен, Синдра Регила, Марин Бардо. Рядовые члены. 45 акалитов инквизиции, 7 флагелянтов. Общее количество пустых со всех трех сторон – 408. Кармилла Батари чувствовала странную смесь из воодушевления и настороженности. Ее благородная месть превратилась в самое настоящее предприятие, спасибо Василиску. Это было отлично, просто великолепно. Она была как никогда близка к тому, чтобы обезглавить Архарнака Кавиуса и занять трон, который достался самому недостойному псу из всех существующих. Однако этот же Василиск, к которому она испытывала смутную благодарность и признательность, был и причиной ее беспокойства. Этот змей, много времени назад ушедший с громким хлопком метафорической двери, сейчас возвращался во главе небольшой, но весьма славной армии, и по слухам возвращался он с апофеозом. И что ему понадобилось здесь, в кровавых песках? Слухи лгали, и он не достиг уровня вастер-лорда. Он желает завершить свое возвышение с помощью здешнего конфликта, или он в своем тщеславии желает забрать ее славу, а может, в нем просто взыграла совесть, и он решил помочь ей с ее вендеттой. Хотя нет, называть это просто вендеттой было бы неправильно, уже неправильно. Она более не просто желает оборвать жизнь того, кто причинил ей боль и лишил всего, она желает возвыситься, обрести славу, власть и совершенство, а также завершить долгую игру, которую она вела с того момента, как Василиск ушел от нее. Ее армия шла на врага, не пытаясь сокрыть себя. Кармилла знала, что этот маневр ей ничем не грозил, настолько дальнобойных и мощных атак у врага нет, а захоти он использовать Сера, так ее армия ответит им тем же. Дальность этой атаки может быть больше только у Вастерлорда, но он, во-первых, слишком высокомерен, чтобы самому начинать бой со стрельбы по воробьям, а во-вторых, он все равно всех бы их не перестрелял своими атаками. Интересно, а имеет ли он решимость хотя бы приказать своим подчиненным использовать Сера? Эта природная атака пустых на самом деле редко используется в сражениях Уэкамунда, потому как безвозвратно уничтожает атакуемую цель и тем самым лишает победителя трофеев. А лишение трофеев в драке здесь смерти подобно. Она и сама почти и не прибегала к этому приему за свою бытность адъюкасом и никогда не приказывала своим подчиненным использовать ее. До этого момента в этой битве важнее победа, чем материальное вознаграждение трупами. Когда расстояние сократилось настолько, что передние ряды адъюкасов уже могли бы начать обмен Сера, Кармилла взглянула на одного из своих последователей и кивнула ему. «Пора», бросила Кармилла, ни к кому конкретно не обращаясь. В следующий миг маскировка Рейцу рассеялась и между двумя армиями неожиданно для превосходящей по количеству оказалось с полсотни высоких одинаковых фигур. Гиллианы, слабейшие Минасыгранди, не успели Адьюкасы Кавиуса понять само наличие трюка, как стал ясен его смысл. Изо рта каждого великана одновременно вырвался луч красного света. 45 серогиллианов полетели в сторону Адьюкасов. Бах, бах, бах. Лучи красного агрессивного Рейцу ударили по Адьюкасам. Некоторые погибли, куда больше получили несмертельные, но неприятные ранения. Еще некоторые уклонились или удачно заблокировали неожиданную атаку. Так или иначе, внимание всех бойцов Архарнака Кавиуса было приковано к массивным фигурам безмозглых исполинов. Это была большая ошибка. Стоило некоторым особо рассерженным адьюкасам ударить в ответ по врагу Сера, как снизу на них набросились потерявшие себя в боевом безумии одноразовые пешки и полные решимости революционеры. Несколько гиллианов погибло, но армия Кровавого Графства получила преимущество в расположении и удачно ударила по отвлекшимся адьюкасам. Далее началась сеча. Адьюкасы примерно равной силой сражались примерно в равном количестве. Четыре длани и их личные телохранители держались чуть поодаль. Однако не прошло много времени, как сквозь толпы дерущихся адьюкасов переместились два пустых и встали напротив четвертой длани крови. Это были Кровавая Графиня и ее верная гончая, и это был вызов на дуэль. Милмир Люкс, четвертая длань крови и адьюкас, походящий формой на гориллу, приготовился к битве. Он встал в боевую стойку, запустил свою способность, создающую на его кулаках высокочастотную вибрацию, отдал распоряжение ближайшим подчиненным, чтобы те помогли ему в битве. Между делом он уже начал грезить о силе, что он приобретет, когда поглотит тела двух лидеров восстания. Именно на этих мыслях он и распрощался с жизнью. Четверых его телохранителей мгновенно разорвало на части, выплеснувшаяся из них кровь обвила тело Милмира, а в следующий миг подскочившая Сирью откусила голову массивному адьюкасу. Никакого вызова на бой, взаимного обмена оскорблениями, признания друг друга противниками, даже никаких слов между врагами. Это была не дуэль чести или демонстрация силы. Это была пародия на дуэль, призванная оскорбить противника. Третья и вторая длани крови, Шарнапирис и Зермес вроде скрипнули зубами и переместились ближе друг к другу. Они всегда ладили между собой и всегда были не против кооперации. Первая длань крови, Крантир Гелитима, лишь презрительно хмыкнул и высокомерно отвернулся. Он испытывал к союзникам не меньшее презрение, чем к врагам. Кровавая Графиня и ее верная гончая быстро нашли себе новую цель. Теперь это был дуэт дланей, а следом они бы уничтожили и первую длань. Пока сильные играли в благородство, честь и дуэльный кодекс, вокруг разворачивалась настоящая бойня подчиненных. Пустые не знали чести, справедливости и принципов, наваливались на отдельных представителей гурьбой, выбирали себе противников из слабых, не стеснялись пировать прямо во время боя, иногда даже еще живыми собственными союзниками. Пустой, похожий одновременно и на паука, и на таракана, пробил своими лапками пустого, похожего на морского котика, но быстро был скошен шальным летящим Сера. Еще живой котик попытался откусить кусок от паука-таракана, но был добит со спины чем-то моллюскообразным. В другом участке фронта огненная кошка сражалась с водяной собакой. Неподалеку три адьюкаса-близнеца гурьбой навалились на массивного гиганта, похожего на тролля. Два сера столкнулись и взрывной волной с места столкновения буквально обезглавили струсившего и попятившегося назад Рюкаса. Через мгновение одного из стрелков накрыло сера Гиллиана и, попав в уязвимое место, убило. Сделавший это Гиллиан и сам не протянул долго, его буквально выпотрошил подобравшийся крайне близко Рюкас, похожий на хорька. За всей этой вакханалией с вершины бархана наблюдал Архарнак Кавиус. Он нисколь не был обеспокоен, будучи окруженным приторией из 16 адьюкасов, а вместо этого с интересом наблюдал за разворачивающимися событиями, не отдавая приоритета побеждающей стороне, а выслеживая достойных и интересных. Как же все это было интересно. Он не видел таких побоищ со времен своего вознесения. Решено, если эта кровавая графиня сумеет одолеть все его длани, то он позволит ей вознестись в Вастерлорды и только после этого сразиться с ней. Это будет куда большим и увлекательным развлечением, чем наблюдение за поединками адьюкасов. Однако именно в этот момент праздного высокомерия на кровавого лорда и было совершено нападение. Как мне сообщила Беллатрикс, между нашей сокрытой в плане Рейцу армией и верхушкой командования врага была небольшая прослойка рядовых адьюкасов, плюс притория самого кровавого лорда. Мы сократили расстояние от песков Нил-Лиил до кровавых песков достаточно быстро благодаря помощи Мист. Она, конечно, не за спасибо нас переместила, а сожрав хороший кусок от последнего нашего улова, но я все равно ценил ее помощь в нашем ускорении. Конечно, мое стремление показать мою признательность было вызвано не чистосердечной благодарностью, а меркантильной и самолюбивой натурой Мист, очень любящей почести. К несчастью, из-за ее же помощи мы не смогли набрать достаточную армию флагелянтов, а также остались в большом неведении касательно местного положения дел. Иными словами, для всех, включая меня, было неожиданностью обнаружить, что Архарнак Кавиус сражается с кем-то, причем сражается крайне масштабно. Еще большей неожиданностью для меня стало то, что его противником, судя по рейцу, являлась Кармилла Батари. Это было громкое возвращение кровавой графини. Тут нечего сказать. План был изменен мгновенно. Вместо того, чтобы растянуть ложными атаками армию Кавиуса и напасть нашим кулаком на их центр, мы решили вмешаться в чужую битву с тыла. Не слишком благородно, зато эффективно. Не без сомнений, я приказал своим силам атаковать только войска Кавиуса. Кармилла более чем вероятно будет не очень рада нашему вмешательству в целом и моему появлению в частности, но я решил, что по крайней мере дам шанс своей давней соратнице. В конце концов, мы ведь когда-то сражались на одной стороне, братья и сестры. Настал тот самый час, о котором мы так долго грезили. Практически в шаговой доступности от нас расположился наш архивраг, кровавый лорд Архарнак Кавиус. Он вновь доказывает свою репутацию тирана, обрушивая свои силы на очередного борца за свободу и правильные идеалы. Я знаю его оппонента, я сражался с ней плечом к плечу когда-то, и я всей душой верю, что ее естество полно благородства и праведного гнева к нечестивцу. Братья и сестры, близится миг нашей окончательной битвы и окончательной победы. Сейчас мы должны облачиться в доспехи мужества и презрения, вооружиться клинками ненависти и доблести, стать воплощениями добродетели и справедливости и обрушить на зло свой праведный гнев. Братья и сестры, сейчас или никогда, смерть Архарнаку Кавиусу. Спасение и помощь Кармилле Батари, за инквизицию очищения, за Нил-Лиил Туадершванг, в атаку. Потратив некоторое время на воодушевляющую речь, призванную как поднять боевой дух моего воинства, так и отвадить его внимание от Кармиллы, которую я выставил чуть ли не коронованной принцессой, мы приготовились атаковать. Из рюкзака одного из околитов я достал брикет консервов. Это была моя наработка на тему сохранения пищи в Уэкамунда, ну знаете, чтобы лишний раз не убивать ближнего своего. Лично я в этих консервах острой необходимости уже не испытывал, но они были нужны моим последователям для утоления голода и мне, чтобы сократить траты резерва на способности. Даже став вастерлордом, пускай я и считаю эту форму незавершенной, я сохранил способность перерабатывать плоть пустых в быструю духовную силу. Сейчас я собирался потратить этот брикет, чтобы совершить первую атаку, при этом войдя в бой полностью с заполненным резервом и с огоньком. Итак, пришло время кое-что протестировать. Должно быть интересно. Архарнак Кавиус не сразу обратил внимание на лепет своих слуг, стороживших тыл армии, но довольно быстро обнаружил применение чьей-то способности. С неохотой оторвавшись от зрелища бойни, в которой уже началась дуэль кровавой графини против дуэта второй и третьей длани, Он посмотрел назад. К своему удивлению он обнаружил там туман. Этот туман был бледно-оранжевого цвета, как неспелый мандарин, застилал огромную площадь, затрагивая, кажется, весь тыл, и вовсе не приносил его бойцам неудобств, кроме ухудшения обзора и неприятного запаха. Это и была цель нового противника, напугать его тыловиков неприятным запахом и резью в глазах. Нет, слишком слабо, запах был практически бесполезным ходом, а захоти противник скрыть себя в тумане, сделал бы его чернильно-черным и непрозрачным. Да сам факт, что такая газовая атака не была ядовитой. Могло ли это быть козлью Василиска Амфисбены Горгоны, или он уже видит змей там, где только роются черви? Архарнаку Кавиеусу не дали погрузиться в столь редкое для него состояние раздумий. Ответ на вопрос, в чем смысл этой атаки, оказался мгновенным. Издалека ударила серой, попав прямо в туман, воспламенила его огненным облаком. Из зарева послышались истошные вопли сгорающих там пустых, а вскоре из пылающего ада вырвался негорящий противник. «Ну здравствуйте, ваша кровавость! Я уж грешным делом начал думать, что нашей встрече не суждено состояться в ближайшую вечность. Так приятно иногда ошибаться, не правда ли?» Издевательски вежливым и приветливым тоном вопросил у него появившийся из огня. «Вастер-лорд, ты», — констатировал Архарнак Кавиус. «Удивительно, но и третья, и вторая длани крови при высоком уровне развития сохраняли звериные формы. Как правило, адьюкасы предельного и близкого к предельному ранга приобретали антропоморфные черты, пусть даже это проявлялось только в отдельной части тела пустого. Однако существовали и дикие пустые, до последнего сохраняющие звериные формы в угоду уменьшения размера и уплотнению рейцу. К слову, и такие звероподобные пустые могли в определенный момент достичь апофеоза, в мгновение ока приобретя человекоподобный вид. Кармилла не знала таких подробностей процесса вознесения пустого, да и не имела ни малейшего желания знать. Для нее было куда важнее то, что перед ней стояли два пустых, которых не стоило недооценивать из-за вида. Шарнаперис, третья длань крови, имел внешнюю форму и некоторые повадки дикого кабана. Этот обладающий толстой коричневой шкурой зверь сейчас топтал передним копытцем песок. Его способностью был геокинез, так что на самом деле это была не простая праздная привычка, а подготовка к атаке. Зермес вроде же, вторая длань крови, был по форме очень похож на павлина, только вот огонь на его оперении делал его больше похожим на мистического феникса. Вокруг его парящего тела вихрями проносились струи огня и ураганного ветра. Благо, подоспевшие подкрепление Кармиллы мигом заняло боем свиты двух дланей, поэтому у Кармиллы и Сирию могла получиться и вправду честная дуэль 2 на 2. Кармилла направила на Зермеса две острые струи зеленой крови пустого, но тот уклонился от одной, а вторую просто разметала и испарила поле вихрей вокруг птицы. Кармилла прищелкнула языком и направила следующую атаку уже на Шарна. Он защитился стеной из затвердевшего серого песка. Итак, ей уже не победить этих двоих столь просто. Что ж, пускай, давно пора ей, будущему Вастер-лорду, выложиться чуть больше, чем на полсилы. Сирию, будь лапочкой, отвлеки пока внимание той свиньи, а я постараюсь разобраться с курицей. Ласковым, почти материнским голосом произнесла Кармилла. Свиньей, грубым, рассерженным и крайне угрожающим голосом переспросил Шарна. Ку-ку курицей. Возмущенно и даже ошарашенно переспросил Зермес. Ой, наверное, это все-таки кукушка. Наигранно извиняющимся голосом поправила себя Кармилла. По вашей воле, госпожа. Тихо ответила ей Сирию и помчалась на Шарна с целеустремленностью, получившей заветный фас собаки. Кармилла же сама поднялась в воздух на своих перепончатых крыльях и приготовилась биться с огненной птицей. «Думаешь, что твоя шавочка сможет сдержать Шарна? Какая самоуверенность! Впрочем, чего еще ожидать от осмелившейся противостоять мне, великому Зермесу вроде, в воздушном пространстве? Ты уже обречена!» — насмешливо спросил ее Адьюкас. Кармилла помедлила с ответом. Пустые на самом деле часто заводили диалог во время боя. Это было очевидное следствие одиночества и апатии, вызываемых самим Уэ Камунда, но Кармилла редко отвечала на эти неловкие попытки завязать разговор. Это было ниже ее достоинства – болтать с едой. Впрочем, перед ней парил один из военачальников ее злейшего врага, она испытывала давний застой в круге общения, а заветная цель была столь близка. Почему бы и не скоротать время разговором? Сирию, умная девочка. Когда я говорю фас, она перегрызает горло. Ха! Усмехнулся Зермес и ринулся в атаку на Кармиллу. Впрочем, его натиск быстро спал, когда его самого чуть не порезало вихрями зеленой крови, окружившими пустую. «Эй, это же чистой воды плагиат!» — возмутился Зермес. «Не беспокойся, по окончанию боя останется лишь один пользователь этой техники. Если, конечно, в Уикамунда не найдется еще кого-нибудь с более чем полуторами извилинами, чтобы додуматься до чего-то столь очевидного», — съязвила Кармилла. Ее бой с Зермесом проходил не так гладко, как их словесная перебранка. Она не проигрывала, но не могла и взять верх. Из-за огня ей не удавалось разорвать противника кровавыми атаками, кровь просто-напросто испарялась. Вдобавок к этому у Зермеса было и больше опыта в воздушных баталиях. Тем не менее и птицу не удавалось эффективно атаковать Кармиллу, поскольку рисковать нарваться на ее атаки вблизи он не мог. Сирью тоже не удавалось быстро одолеть своего врага. Шарна не мог прибить верткую гончую своими медлительными, но тяжелыми атаками, однако умело уходил от ее натисков, прикрываясь земляными стенами и барьерами. Они тоже не молчали, но их обмен любезностями включал в себя лишь взаимные оскорбления и угрозы расправы. Ситуация резко переменилась, когда по полю боя разошился грохот взрыва и рев пламени. Все четверо дуэлянтов, да и многие рядовые пустые и командиры отрядов, оглянулись на звук и обнаружили, что прямо за спиной Архарнака Кавиуса расцвел огромный взрыв оранжевого пламени. В следующий миг из огненного вала выпрыгнул змееподобный пустой редких человеческих пропорций, а еще через миг двое вастер-лордов сошлись в дуэли. Кармилла поняла, медлить больше нельзя. Вмешалась третья сторона. И даже если Василиск со своими новыми соратниками не станут ее врагами, что было крайне маловероятно в реалиях Уикамунда, сам Василиск имел все шансы отобрать у нее законное право уничтожить Архарнака Кавиуса, а это для нее был результат столь же недопустимый, как полное поражение. Стоило огненному зареву чуть поутихнуть, как в кучу малу сражающихся пустых быстро ворвались члены Инквизиции, моментально разделившись на отряды по 10 пустых, плюс 2 адъютанта, работающих в тандеме. Инквизиторы и их околиты влились в сражение, сокращая дистанцию. Адъюкасы залпами одновременно полили серого врага. Им было решительно неясно, кто выступал на стороне Кармиллы Батари, а кто на стороне Архарнака Кавиуса. Все от околита до инквизитора разом удивились тому, как остальная часть населения Уикамунда не додумалась до столь очевидной вещи, как геральдика. Будь у враждующих сторон опознавательные знаки, инквизиторам не пришлось бы подставлять под дружественный огонь бойцов Кармиллы. Плевать, они здесь только чтобы уничтожить Архарнака Кавиуса, неважно сколько адъюкасов и с каких сторон погибнут в этой стычке, все, кто не верен Нил-Лиилту Адершванг, присягнут победителю. С такой точкой зрения не было ничего странного в том, что на новую сторону стали набрасываться все. Это было не критично, им просто нужно было нанести чуть больше сопутствующего ущерба. Обученные и скооперированные отряды инквизиции были всяко лучше в стрельбе, чем более многочисленные, но совершенно разрозненные отряды врага. Инквизиция потеряла лишь 3 околитов в короткой перестрелке, при этом уничтожив куда большее количество врагов. Затем началась рукопашная, и здесь скооперированность отрядов давала о себе положительно знать. На каждого осмелившегося подойти и напасть набрасывались не поодиночке и даже не скопом, а околиты умело разделяли внимание врага и били в самые уязвимые точки. «За госпожу Нил-Лиилту Адершванг!» — ровным хором прогремел боевой клич инквизиции. «Смерть врагам ее! За кровавую графиню! Да прольются реки крови во славу ее!» — закричали в ответ одни адъюкасы. «Слава кровавому лорду! Сдохните, гребанные слабаки!» — не преминули ответить бойцы Кавиуса. «Да разлетятся в пыль маски вас, жалких врагов его!» Ну, наконец-то! Наконец-то они додумались хоть как-то обозначить свою принадлежность. Услышав вражеские кличи, отряды инквизиции тут же переключили свое внимание на тех, кто произнес богомерзкое имя их архиврага. 4 отряда принялись изничтожать бойцов Кавиуса в основной массе и тех бойцов Батари, которые осмелились встать у них на пути, в меньшей пропорции, а 5-й и сильнейший отряд пошел прямо на стоящего особняком сублидера армии Кавиуса, высокомерно не вмешивающегося в битву. Хаотичная, но сперва равная битва сначала была переведена в разряд хаотичной резни всех против всех, а потом мигом приобрела упорядоченность и неравенство. 2 меньшие по размеру армии стали брать большую в клещи. «Вы знаете, пиши я книгу по психологии, а это, если быть честным, уж точно не моя стезя. Я бы наверняка разделил людей на 2 лагеря. Люди вообще в целом любят делить все на 2 лагеря, будто сами являются вычислителями, думающими бинарником, но это несколько более глубокая тема, чтобы думать над ней прямо во время этого хаотического мочилова всех против всех. Я хотел сказать, но по своему обыкновению ушел куда-то в дебри, что люди делятся на тех, кто живет не строя ожидания и всему удивляется, и тем, кто строит планы на будущее и все знает заранее. Возвращаясь к моему высказанному между строк протесту против разделения всего на нули и единицы, я в этой системе где-то посерединке. Вечно строю планы, но толком к ним не готовясь, сталкиваюсь с неожиданностями и удивляюсь. Вот сколько я уже хочу убить Архарнака Кавиуса, если не прибегать к заезженной шутке про одну ночь, в годах рассуждать не стану, но скажу, что очень и очень долго, больше половины моего пребывания здесь. Всегда знал, что Кровавый Лорд является Вастер-Лордом, что собственно логично, долго и часто представлял, как буду рвать его антропоморфное тельце, иногда фантазировал о немыслимых пытках, но одергивал себя, не желая ступать на скользкую дорожку садизма. Долго, очень долго тянулась эта ненависть, но при этом я никогда не интересовался его подробным истинным обликом. И, должен признать, поинтересуйся я раньше, оборвал бы себе сейчас небывалый яркий момент удивления. Фигура Кавиуса была антропоморфной, но не полностью. Ручища или верхние лапища были несколько больше рекомендуемого размера, зато давали ему мужественную широкоплечисть. Морда или маска у Архарнака Кавиуса была в форме собачьей головы, никогда не любил этих громких и потенциально кусачих животных, потому в них не разбираюсь, но кажется, по породе это была какая-то гончая. Как я уже вскользь упомянул, верхними конечностями Архарнаку выступали массивные и когтистые лапы, не слишком отдающие природной реалистичностью, но похожие на смесь рук культуриста и лап ящерицы. За огромными плечами раскинулись большие кожистые крылья, совсем как у летучих мышей. Торс был ребристым, костяным. Ногами являлись козьи копыта, трехсуставчатые, массивные, высокие. Между ног вился хвост, очень уж похожий на мой родненький. В сочленении их конечностей была слегка неестественная гибкость, будто там были не суставы позвоночных, а их смесь с щупальцами моллюсков. В общем, подводя итог, облик Архарнака Кавиуса, Кровавого Лорда и моего, и моих друзей заклятого врага, был очень уж изобилен на черты змей, собак, рукокрылых, ящериц, моллюсков и парнокопытных. Иными словами, совмещал в себе внешние атрибуты меня, Беллатрикс фон Барниер, Морган и Мист, Кормилы Батари, Сирью Юбикита Сынил Лиил Туадершванг. Ну и как тут после этого не стать фаталистом? Эта отстраненная мысль была первой и последней у меня за весь еще не успевший толком начаться бой. Более я был настроен только на то, чтобы уничтожить врага и по возможности задеть его самолюбие в процессе. Ну а как иначе, если не используя оскорбления и словесные выпады, можно сражаться здесь в мире Блича? Подумать только, такая ироничная форма. Я в своих соображениях представлял тебя иначе, но ты умеешь удивлять. Как я слышал, это незаменимый навык для любой светской львицы. Ты так и будешь болтать? Рычащим голосом поинтересовался Архарнак Кавиус. А почему бы и нет? У меня, в отличие от некоторых, нет проблем с дикцией. Я могу себе позволить разговорчик с кем-нибудь, особенно с тобой. Знаешь, сколько бессонных ночей я провел в ненависти к тебе? Ну же, сделай предположение, угадаешь, награжу. Эррррр, нет, но у него и вправду проблемы с дикцией. Террориста? Ответ неверный. Мы в Уэкамунда, тут с самого начала мироздания не прошло и ночи. Я вообще в шоке, что ты попытался ответить на мой вопрос, что уж говорить о том, что ты так нелепо ткнул пальцем в небо, но не увидел очевидного. Быть может, это потому, что у тебя в голове только и есть, что кровь. Кто ты тогда получается? Страдающий от хронических инсультов лоботомит. Исчерпывающе. Я сформировал у себя в руках изогнутый меч из зеленого кристаллизированного яда и длинную плеть из уже жидкого яда, но со вкраплениями кристалла. У него зажглась энергия на когтях. Я тоже так умею. Могу ли я считать, что, не переходя на этот прием сразу, я даю противнику фору, а значит, поступаю снисходительно? Неважно. Я прикусываю себе язык и впиваюсь когтями в ладони. В мой организм тут же начинает поступать боевой стимулятор, один из лучших, мною доселе разработанных, но при этом весьма безопасный. Засим нашу общую подготовку к бою можно и окончить. Я моментом срываюсь с места. Не знаю, является ли это санида, либо же я просто как-то кустарно себя ускоряю, но двигаюсь я крайне быстро. Дорогу мне преграждают два претарианца, детские шалости. Смещаюсь вправо и срубаю одного из них, второй умирает под ударом плети уже сзади. Вот теперь можно и начать полноценную схватку. Когти Архарнака оказываются несколько более сильным оружием, чем мой клинок и плеть. Все же напитывать созданное мною оружие своей силой я не умел, да и все указывало на то, что и не научусь. Столкновение клинка с когтями оставляли на первом зазубрины, а плети с когтями оставляли на ней следы нестабильности. Какая досада, на самом деле нет. Уж что-что, а малополезность моего оружия против Вастерлорда я предсказать способен. Подлавливая противника под ложный выпад, успешно наношу удар саблей в корпус. Лезвие разлетается на осколки, все же не мастак я в кинда, и айдай прочим баттадзюцу, но это тоже было ожидаемым результатом. Отдаю команду осколкам меча и те моментом превращаются в кислотные брызги. Архарнак сдавленно шипит, но результат весьма мал, так и плавлины на доспехе. Кавиус вновь идет в яростную атаку, я вновь кручусь как уж на сковородке и уворачиваюсь от всех его выпадов. Иногда плеть или сабля вновь достают противника, но обмен ударами не слишком-то и заметный. Я потихоньку трачу запас прочности врага и свои силы. Ну, неплохое начало поединка, в пределах моих ожиданий. Скажи же мне, а храбрый борец с творческими задатками в именованиях, ты действительно думал, что я прибуду сюда без козырей в метафорических рукавах, с дуаахнией? Я ждал такого ответа, только заметив, что Архарнак Кавиус вступил в бой, Кармилла поняла, медлить более недопустимо. Пойдя на очередное сближение с Зермесом Вради, с первого взгляда такого же, как и все бесплодные попытки до этого, кровавая графиня неожиданно не окончила свой натиск на атаке вихрем зеленой крови, а выставила крыло на манер лезвия, коим то по сути и являлось. Образование на теле зон уплотнения рейцу, которые могут служить как в нападении, так и в защите, было для пустых столь же естественным приобретением в ходе развития, как антропоморфизм. Зермес быстро смекнул, что к чему, и не позволил летучей мыши себя обезглавить. Однако вместо его головы крыло Кармиллы, пройдя как нож сквозь масло, срезало собственное крыло Зермеса. Разумеется, пустой не мог летать только по законам аэродинамики, это было совершенно невозможно, учитывая его форму, однако не нуждаясь он в крыльях для полета, у его формы их бы и не было вовсе. Адьюка с раненой и вопящей птицей полетел прямо в безжалостные пески Уэкамунда. Кармилле хотелось последовать за ним. Хотелось посмеяться над прихвостнем ее архиврага. Хотелось уязвить его гордость перед тем, как убить, или даже поиграть с ним перед тем, как прикончить. Да и не хотелось ей демонстрировать сразу и режущую способность ее крыльев и максимум скорости, да и решимость броситься в пламя в идеале стоило бы сохранить в секрете. Однако время поджимало. Подхватив силой крови отрубленное крыло Зермеса, Кармилла на лету схватила его ртом и принялась жевать. Уплев крыло за пару укусов, Кармилла пошла в пике и, даже не попытавшись вслушаться в последние слова второй длани крови, налетела и растерзала его, совершив убийство и тут же убив еще двоих мимо проходящих адьюкасов, в том числе одного собственного. Кармилла принялась ударными темпами набивать желудок. Шарна пересбросился ей наперекор, то ли желая отомстить за друга, то ли не желая дать врагу сожрать его тело и стать сильнее. Это было неважно. Серо-малинового цвета, два изогнутых потока зеленой крови, все три атаки с трудом, но остановлены щитами из породы. Однако Сирью подоспела сзади и ввязалась в настоящий ближний бой со своим противником. Кармилла не стала вглядываться в их поединок. Свинячьи визги говорили о ходе боя лучше любых глаз. Сейчас ей нужно было быстро поглотить плоть поверженного врага, следом уничтожить оставшуюся десницу, а потом она бросит вызов победителю дуэли Вастерлордов. Беллатрикс фон Барниер сражалась, снова, за свою жизнь, если и не превосходящую многих других пустых по продолжительности, то уж точно превосходящей по насыщенности, если существование пустого вообще можно классифицировать как жизнь. Беллатрикс отчетливо поняла, что ей не нравится сражаться. Сами сражения ей не были противны, ибо приносили ей необходимые для развития и поддержания рассудка тела пустых, но она ненавидела сама пачкать руки, или их заменяющие. Зачем? Вокруг нее, даже в те времена, когда она, будучи нелепостью, объединялась с другими нелепостями, вокруг нее всегда находились более искусные в битве и более страждущие насилия пустые. Конечно, ставить в одну колонку Гера Василиска, фрау Кармиллу и ничтожеств, с которыми она охотилась в начале пути, было бы кощунственным, но факт оставался фактом. Ее не прельщали сражения, не то чтобы ее принуждали вступать в битву в этот раз. Нет, будет вернее сказать, что ее принуждали обстоятельства, а не ее господин, Но это не было утешением. Соли на рану прибавляло то, что ей приходилось биться плечом к плечу с самым ненадежным из напарников, которые она только могла представить. Моргана Мист, леди-эксплоратор и второй адъютант Гера Василиска. Было бы ложью сказать, что она не испытывала ревности к второй претендентке на ее роль помощницы, но было бы и ложью сказать, что лишь ревность была камнем преткновения в отношениях между адъютантами. Моргана была именно тем типом личности, который презирала нынешняя Беллатрикс и тихо боялся стать Гер Василиск. Гедонистка, готовая плюнуть на давние клятвы, какие-либо принципы и любые правила для достижения собственной выгоды или того хуже собственного удовольствия. Это было падение в глазах Беллатрикс. Хотя нет, если это было падением, то как охарактеризовать то, что эта презренная отказалась от собственного имени во благо более благозвучного варианта, предложенного Гером Василиском, низвержением, и вот с этим прелестным созданием ей нужно было поучаствовать в самой масштабной битве из всех ей виденных до этого. Просто великолепно. Впрочем, были и плюсы в близости Мист. Не будь их, Беллатрикс бы не задумываясь приняла бы попытку избавиться от надоедливой товарки. Моргана Мист была куда более подходящим для битвы существом, чем Беллатрикс, хотя и причитала по этому поводу вслух куда больше, чем Беллатрикс в своей голове. И, пусть признавать это было для Беллатрикс болью, они прекрасно работали в тандеме. Беллатрикс скакала по пескам, отслеживая положение на поле боя, своевременно отсылала информацию отрядам Инквизиции, а своевременно прикладывала приблизившихся достаточно близко пустых к какофонии. А вот когда пораженный потоком диссонирующей информации Адьюка свалился на песок, его неподвижного атаковала Мист. И пускай каждую свою атаку она сопровождала совсем ненужными причитаниями, каждой же атакой Мист лишала врагов жизни. Снова и снова, все новые пустые набегали на дуэт Адьюкасов и все новые тела падали на песок. Беллатрикс не нравилось сражаться. Но она ведь не дура, чтобы не любить боевые трофеи. Я создал на своей ладони новый секрет. Я довольно давно изловчился делать не просто жидкостные или газообразные составы, а создавать некоторое подобие аэрозоля. Ну, вернее будет не так это называть. Но да ладно, я создавал примерно равное количество жидкости и газа, и рассеивал мелкие капельки жидкости в газе. Получалась смесь эффективнее газа, но при этом быстрее жидкости. Одни плюсы. Созданный секрет я направил как бы в сторону Кавиуса, но когда тот легко уклонился, я атаковал зазевавшегося претерианца. Пустой сначала удивленно вскрикнул, поняв, что был целью атаки, а потом истерично заверещал, когда аэрозоль стал переваривать его прямо в воздухе, превращая в летающую лужу питательных веществ. Да, на самом деле это был желудочный сок. Ну, вернее не он, а мой синтезированный заменитель куда большей силы, но зачем этим остолопам знать об этом? Я искренне удивляюсь и продолжу удивляться тому, как природа опережает своих творений в полете мысли. Ведь ферментированные составы, это же так гениально и просто. Мне только и нужно было, что добавлять в состав ферменты, ускоряющие реакции. Сложно назвать это химией, но это работало. Реакции, в данном случае растворение в кислоте, происходили быстрее, составы действовали быстрее, а это в свою очередь сильно повышало их эффективность. Иногда я жалею, что в самом начале моего пути пустого меня столь редко посещала жажда экспериментов. Впрочем, прошлое не изменить, на нем можно лишь учиться. Ну, полет моей мысли не останавливался на том, чтобы добавлять в составы ферменты, и уж тем более не останавливался на том, чтобы просто создать плавучий летающий желудочный сок. Я широко раскрыл пасть и жадно проглотил влетевшую мне в рот лужицу. Вкус был, наверное, даже похуже, чем у пустых как таковых, ощущение, будто ешь собственную рвоту, но эффект это оправдывал. Запас моих духовных сил мгновенно восполнился до максимума. Архарнак не мог этого не заметить. А мой милый лорд, не соизволите станцевать со мной? До рассвета, ты что, помешан на этих глупых шутках о вечной ночи? Ха-ха, слова могут ранить. Кормила Батари с боем прорывалась сквозь ряды сражающихся пустых. Если ее одностороннее уничтожение противников, конечно, можно охарактеризовать как бой. Пустые Архарнака Кавиуса с ревом кровожадного безумца бросались на нее и быстро погибали под ее косящими атаками. Некоторые из ее собственных бойцов, в горячке боя допустивших нелепую мысль, что они смогут взобраться на вершину, если убьют текущего лидера их альянса групп, тоже бросались на нее, иногда даже с выкриками о своей ей лояльности. Их она предпочитала убивать медленнее и мучительнее, зачастую оставляя истекать кровью позади. Только цветастые бойцы, приведенные сюда Василиском, не спешили вцепиться ей в глотку. Впрочем, она не могла с уверенностью сказать, было ли это следствием их малочисленности, либо же направленности их агрессии. В любом случае ее не волновала судьба чужих бойцов. Пусть даже они все передохнут, убудет у Василиска, а не у нее. Без труда убив еще двух адъюкасов с двойным ударом рук, Кармилла встала напротив последнего препятствия между ней и ее архиврагом. В окружении своей свиты, вальяжно устроившись на чьем-то трупе, первая длань крови с превосходством смотрел на безжизненные тела 10 бойцов Василиска. Если Кармилла не ошибалась, то эта группа была сильнейшей из 5 отрядов. Ее лидер был адъюкасом, уже приобретшим немалое количество антропоморфных черт, но ныне мертвым грузом, валявшимся на залитом зеленой кровью песке. Крантир Гелитима, скорее всего, в начале своего пути был пустым, имеющим форму льва. По крайней мере, он сохранил некоторое количество звериных черт, которые, впрочем, нисколько его не уродовали. Это был широкоплечий и мускулистый мужчина, его большие и толстые руки оканчивались ладонями с когтями, ступни походили на человеческие, отличаясь лишь теми же когтями, на поясе висела набедренная повязка, из-под которой выглядывал тонкий хвост с кисточкой, а голова представляла собой львиную морду с выдающейся золотой гривой. Все тело существа, исключая шерсть, было цвета дубовой коры. Однако главными атрибутами власти этого царя зверей были его размеры и его рейцу. При росте в чуть больше чем в 3 метра, он обладал рейцу менее чем вдвое меньшую, чем у сражавшихся за его спиной вастер-лордов. Это было единственным сходством между ним и Кармиллой. Она была чуть меньше чем 3 метра в высоту, но чуть больше чем в 2 раза уступала вастер-лордам в рейцу. Кармилла в меру осторожно огляделась. Кроме полностью уничтоженного отряда бойцов Василиска, перед ней был еще один, лишившийся командира и сдающий позиции под натиском набегающих пустых, и 3 отряда с большим успехом купающихся в этой мясорубке. Все они были вдалеке от нее. Еще было целое бурлящее море бьющихся тел пустых, но те обтекали диспозицию первой длани крови, как волны в древнееврейском мифе. Что же, это было больше преимуществом, чем недостатком, хотя Кармилла предпочла бы иметь пару бойцов под рукой, чтобы занять группу поддержки Крантира. Лев, будто бы заметив эмоции Кармиллы, оглядел окружающее его поле боя взглядом, будто бы ему на глаза попалась просто гигантская свора навозных копошащихся мух, и громко крикнул, обводя поле боя взмахом руки-лапы: «Принесите мне сорванные маски этих ничтожеств! Ра-а-а!» Вся стая подхалимов Гелитимы сорвалась в моментальный рывок. Ну, в этом хаосе едва ли вообще просматривались четкие враждующие стороны, так что глупо было бы думать, что кто-то там получит драгоценный перевес. Кармилла с секунду задумалась, а после ее гордость все же победила расчетливость. «Сирью, дорогая, пойди прогуляйся, подкрепись, с остальным я справлюсь сама». Сирью взглянула на свою госпожу, присмотрелась к ней, а после этого ее послушание одолело ее беспокойство. Есть. Теперь это была дуэль 1 на 1. Большая редкость для Уэйкамунда. Кармилла ненавидела его. Ненавидела почти так же сильно, как ненавидела Архарнака Кавиуса. Ведь это именно он, Крантир Гелитима, вызвался стать палачом для ее группы, ее драгоценных первых товарищей. Именно у этого надменного лицемерного индюка не хватило брезгливости растерзать и сожрать ее товарищей. Однако Архарнака Кавиуса она ненавидела все-таки на йоту больше. «Твой господин сражается, кажется, в неравном и нечестном для себя бою. Не желаешь ему помочь, ты бы мог очень перед ним выслужиться. Займи ты хоть ненадолго того змеи подобного». Это была чистой воды удочка без приманки. В громкой дуэли, разворачивающейся позади них, не было выигрывающей или проигрывающей стороны, а именно у Архарнака Кавиуса была поддержка в виде притории время от времени рвущихся выслужиться адъюкасов. Даром что Василиск их, похоже, воспринимал исключительно как служебный пайк. «Нет», — с линцой ответил Крантир. «А зачем? Все и так разворачивается для меня наилучшим образом. У Архарнака в кои-то веки появился равный противник, а у меня возможность избавиться от ярма раба-гладиатора. Всего-то и нужно, что добить оставшегося в живых вастер-лорда, сожрать останки 2 павших и возвыситься самому». Кармилла нахмурилась. Пускай это было бессмысленно под маской, не только потому, что ее попытка сбагрить врага на бывшего союзника провалилась, но и потому, что ее противник оказался сущим разочарованием. По логике, конечно, не стоило ожидать, что подчиненный безумного кровавого маньяка окажется рыцарем в душе, но в ее возвышенных мечтах о вендетте единственной низостью, которую она могла бы ожидать от врага, была бы мольба о пощаде. А теперь, когда все предприятия стоит на завершающем этапе, выясняется, что главный сообщник ее архиврага все это время был крысой, готовивший заговор против своего же лорда. Это было просто неправильно. Мерзость, выплюнула Кармилла. Что, неужели у тебя были иные планы? Удивленно покачал головой Крантир. Кармилла задумалась. А действительно, какие у нее были планы? Изначальным планом было убить Архарнака Кавиуса, воспользовавшись одним особым методом, а после, в идеальном развитии событий, перенести последствия того метода при помощи апофеоза. План не без рисков, зато с большим кушем. Однако в ее планы с изяществом штурмового тарана ворвался Василиск Камфисбена Горгона. Почти так же изящно, как ворвался в ее жизнь сколько-то субъективных единиц времени назад, только на этот раз компания была побольше. Битва титанов в полтора раза ниже ее ростом может и закончиться, пока она тут будет рвать гриву этому дранному кошаку. Если победит Архарнак Кавиус, что по идее наивероятнейший исход, то она без сомнения из-за зрения совести и с величайшим удовольствием прикончит его. Но вот если победу одержит Василиск, что же, по логике этого не должно произойти. Его запасы рейцу меньше, форма менее развита, у него в разы меньше опыта. Да и не был он никогда заядлым маньяком битвы. Но, тем не менее, почему-то Кармилле очень уж верилось, что именно он одержит верх. И что тогда? Убить его за то, что он лишил ее права мести? Поблагодарить за то, что вообще осуществил то, что она вполне себе могла и не осилить? Разойтись, как в море корабли, вновь объединиться? Кармилла скорчила под маской кривую усмешку. Это будет зависеть от результатов битвы Вастерлордов. А сейчас, я разорву тебя на лоскуты. Больше с садистским предвкушением, чем с яростью, бросила Кармилла своему противнику. С громоподобным ревом Архарнак Кавиус бросился прямо на меня, тем самым уклоняясь от падающей гильотины кристаллического яда сверху, но по ходу движения натыкаясь на преграду из шипованной ядовитой поверхности. Он отскочил назад, но с двух сторон на него понеслись блоки кристаллического яда, грани которых смотрели на Архарнака сплошным раздольем тонких, похожих на сталактиты, шипов. На этот раз он действовал грубее и просто разбил в мелкое крошево элементы моей атаки, подавляющей волной агрессивного рейцу. Не сера, а скорее его способность. Вы же. С громким и, признаться честно, приятным моему уху звуком на меня полетела уже сера. Ярко-красная, совсем как у гиллианов. Живя в Уе Камунда субъективно немалое количество времени, я многое усвоила этой атаке. Во-первых, чаще всего ее используют гиллианы в силу своего скудоумия. Во-вторых, мне использовать эту атаку невыгодно, потому как она слишком разрушительно действует на тела пустых, отчего мне не достается боевого трофея в виде свежей туши. В-третьих, аниме нам лгало, сера охренеть как быстро преодолевает расстояние. В-четвертых, из-за каких-то сложных процессов, связанных с сверхконцентрацией рейцу, сера имеет что-то вроде собственной гравитации, особенно хорошо действующей на объект агрессии запускавшего сера. Ох уж эта чертова псевдофизика духовного мира. В-пятых, что исходит из третьего и четвертого пункта, от сера нереально сложно увернуться. В-шестых, не нужно придумывать велосипед и лучше всего отвечать на удар монтировки ударом лома. Иными словами, сера проще всего заблокировать с помощью собственного сера. В-седьмых, одно из самых сильных сера, которые мне доводилось видеть, прямо сейчас летело мне в лоб.